Глава 6. Демоны, драконы и прочие неприятности. Лика. Я задумчиво смотрела на напарника, жалея про себя, что к вампирам вместе с магическим договором не прилагается какая-нибудь краткая инструкция по эксплуатации и обезвреживанию. Последнее мне бы сейчас весьма пригодилось. Одно радовало: с тех пор, как ворвался в комнату, он так и не пошевелился. Можно ли это принять за знак присутствия разума в его голове? Не знаю, но лично мне таких гарантий как-то маловато. Он хоть и не двигался, но смотрел как-то не по-доброму. А еще мне казалось, что здесь, сейчас присутствовал не мой спир, а кто-то чужой и страшный. Глупо? Может быть. Но я ничего не могла с собой поделать. Да тут еще Фотис в придачу так увлекся своими мыслями, что забыл о потенциально опасном объекте типа вампир, доведенный до бешенства. Или я все же ошибаюсь, и он не злится, а просто выглядит столь впечатляюще в своей изначальной форме? Да не, не похоже. Был бы разумным, попытался бы сначала заговорить, а не сразу скалить зубы. И что теперь? Успокаивать разъяренных вампиров я не умею. Тем более, когда те не подают признаков враждебности, а только стоят и зыркают серыми глазами. А ты попробуй повторить предыдущий опыт. Хуже точно не станет. Внесла свое предложение Топика. Кажется, до этого момента она, как и я, внимательно изучала моего князя. Интересно же, что за сокровище мне подкинула судьба во время очередной пакости? Что именно ты имеешь в виду? Уточнила я, ибо ничего путного в голову, как назло, не приходило. «О, а ты уже успела забыть? Сейчас напомню!» – весело сообщила моя любимая головная боль. Мгновение спустя я почувствовала, как что-то постороннее и явно вредное влезает в мою память. В мозгу ощутимо зачесалось. Вроде бы и воздействие ментальное, а не физическое, но все равно неприятно. Невольно передернув плечами, я смирилась со своей незавидной участью. Оставалось лишь верить, что нужный момент Топика найдет быстрее, чем я сойду с ума от непереносимой щекотки в голове. Наконец она угомонилась. «Вот, смотри!» – радостно велели мне. Буквально в тот же миг перед моим внутренним взором предстало утреннее происшествие. Ничего себе, советики! Она действительно думает, что я рискну настолько близко подойти к неизученному источнику опасности? А ты попробуй, хуже точно не будет. И почему мне не особо верится, а? Кто знает, что ему может в голову взбрести? Вдруг он посчитает, что я нагло покушаюсь на его честь и достоинство. Боюсь, в таком случае одной королевой на земле станет меньше. Лик, он никогда тебя не тронет, по крайней мере, по своей воле. Если честно, последняя оговорка мне не понравилась. «Значит, по чужой может?» «Топя!» Но моя дайкая предпочла оставить этот вопрос без внимания. «Ладно, была не была. В конце концов, дайкаи живут ровно столько же, сколько их зарды, а значит, ничего самоубийственного она предложить не может. По крайней мере, я надеюсь, что чувством самосохранения эти драконоподобные создания не обделены». Мысленно успокаивая себя тем, что Спира я знаю давно, и за это время каким только его не видела, я заставила себя приблизиться к нему. Разумеется, он и раньше выходил из себя, но никогда прежде не принимал истинную форму надолго. Обычно она слетала сама в считанные мгновения. Но действительность, как всегда, превзошла все мои ожидания. Если честно, от этого его облика мне было немного жутко. Возможно, когда-нибудь в будущем я и смогу сравниться с ним в могуществе и силе, но не сейчас. И понимание этого заставляло меня чувствовать себя неуверенно. Но это же Спир, верно? Да, сейчас он мне кажется чужим и незнакомым, но Спир же... Почему-то верить в это было все сложнее. Но я упрямо заставила себя приблизиться к напарнику и даже какую-то улыбку выдавила. Вряд ли мои гримасы окажут серьезное влияние на вампира, но надо же хоть как-то выражать свою доброжелательность. С дикими зверями, говорят, помогает. Топя, поймав мою последнюю ассоциацию, по обыкновению захихикала. «Ну да, не слишком красиво по отношению к напарнику выходит, но что я еще могу сказать, когда от страха дрожат колени? Я знаю, что не должна его бояться, что это глупо и в чем-то даже оскорбляет Спира, но ничего не могу с собой поделать. Этот страх из сферы бессознательного. Впрочем, если я все еще хочу заполучить этого вампирчика в личное пользование, то необходимо хотя бы убедить его в моей способности принять его любым. Иначе ничего у нас не получится». Украдкой переведя дыхание, я постаралась взять свое тело под контроль. Чувствовать страх допустимо, демонстрировать – нет. Странно, но мне казалось, что с того момента, как Спир ворвался в комнату, прошло несколько часов. Но в действительности все заняло какие-то мгновения. Особенности восприятия, наверное. А может, принимая ответственные решения, мы невольно растягиваем внутреннее время для того, чтобы получше изучить проблему. Не суть важно. Ладно, воспользуемся советом Дайкай. Не укусит же он меня? Подойдя вплотную к своему вампиру, я положила ему руки на плечи и, встав на цыпочки, поцеловала. На этот раз по-настоящему. И даже Фотис, свидетель этой сцены, меня не смутил. Чего он там не видел? Не могу сказать, что мне ответили сразу. Но отклик все-таки последовал, и совсем не тот, какого я опасалась. Кажется, Спир решил полностью перехватить инициативу. Что ж, учтем на будущее и этот способ привлечения его внимания. «Эй, ребят, не столь увлеченно. Завидовать начну. Да и детей вокруг, как грязи, постеснялись бы». Явно подражая интонациям Абрахаса, напомнила себе мой бывший жених. Пришлось оторваться от напарника. Возможно, я и в состоянии забыть о реальном мире, но вот он вряд ли забудет обо мне. Одно раздражало. Стоило только на шаг отойти от Спироса, как он снова закрылся в своей раковине. Ну, хотя бы вид приобрел нормальный, а то раньше им можно было зардов пугать. И что дальше? Проявление инициативы я от него в жизни не добьюсь. Слишком много он себе нафантазировал и явно не спешит избавляться от этих иллюзорных страхов. «Не тебе судить, насколько они иллюзорны», — хмуро пробормотала Топя. «Он просто хорошо знает свое место. Не думаю, что за это его следует винить. Его место рядом со мной. На остальное мне плевать». Почему-то эту мысль моя Дайкая комментировать не стала. Каждый остался при своем мнении. Впрочем, Топя не могла не испортить мне настроение. «Ты еще не забыла? Тебя дожидается крылатый посланник совета во дворе». Мысленно помянув всех ближайших родичей своей дракоши, я направилась к выходу. Как бы там ни было, за свои решения мне придется отвечать самой. А игнорировать старших я пока не могу. Ситуация на улице почти не изменилась. Синий Дайкай по-прежнему был в клетке. Детки развлекали себя общением с ним. Взрослые же стояли в стороне и наблюдали за развитием событий. Кажется, пора вмешаться. С потоками темной силы я обращалась все еще из рук вон плохо. Вернее, теорию-то я знала в совершенстве. Но вот заставить себя практиковаться для освоения нового искусства я не могла. Да и не считала это чем-то необходимым. Когда у тебя броня, клыки и когти, как-то не задумываешься еще и над тем, что можешь использовать магию. По крайней мере, разрушать чужие магические конструкции я умею. Наверное, сказывается инквизиторское воспитание. Тем тоже сломать и исказить заклинание легче, чем воспроизвести. В общем, клетку я разнесла в мелкий щебень. Сапфировый Дайкай сразу же рванулся ввысь, а детки разочарованно заворчали. Кажется, пора этих малолетних разбойников приставить к делу, пока они от скуки еще чего-нибудь не учудили. Раз уж все заинтересованные лица в сборе, то пора им выполнять свои прямые обязанности, то есть возвращать Академии прежнюю работоспособность. Но сначала не мешало бы узнать, что от меня потребовалось совету. «Топь, кликни этого дракончика, пусть спускается, поговорим». Дайка я не ответила, но, судя по тому, что Синий все же появился рядом со мной, мои инструкции исполнила в точности. «Доброго дня, королева!» Аккуратная треугольная голова на длинной шее почтительно склонилась. «Доброго!» Я кивком поприветствовала его. «Чем я могу помочь совету?» «Лорд Блейкай просит вас уделить ему сегодня вечером немного времени». Я удивленно изогнула бровь. До этого момента члены совета меня своим вниманием не баловали. Интересно, что могло измениться? Ладно, выясним все самым простым способом. Пойдем навстречу. Разумеется, я с радостью побеседую с ним. Старательно игнорируя недовольный взгляд напарника, ответила я. В котором часу мне его ждать? Он прибудет к 7. Хорошо. В это время он сможет найти меня в отведенных мне комнатах. Уверила я. «Я передам». Дайкай снова склонил голову, на этот раз в знак прощания, после чего улетел, сразу набрав высоту. «Кажется, над Академией в ближайшее время эти дракончики летать не будут. Вот и славно». «И зачем тебе это понадобилось?» Негромко спросил Спир. «Ты ведь понимаешь, что на этой встрече я не смогу присутствовать?» Я кивнула. «Брать представителя иного народа на почти официальную встречу я не могу. Появить Блейкай без предупреждения и навяжи разговор – это одно, а формальная просьба – это совсем другое. Вот только и встречаться с ним наедине мне не хотелось. Выход был, конечно, но я не знала, насколько он возможен». «Марикай?» – уточнила я. «Прибыл». С заметным облегчением подтвердил мой напарник. «Сообщи ему, что этим вечером мне понадобится его помощь. По крайней мере, присутствие щита королевы допустимо. Может, хоть на этот раз обойдется без происшествий? Что ж, с делами государственными вроде все решили. Теперь не мешало бы заняться образовательными. Хотелось бы верить, что в таком составе с большей частью проблем они справятся и без моего непосредственного участия. Раз уж теперь все в сборе...» Я по очереди посмотрела на Артемикая и Абрахаса. «То, думаю, можно сразу перейти к делу. Карима, пожалуйста, найдите, чем занять этих хулиганов». Я взглядом указала на группу заметно притихших темных деток. «Директор, полагаю, что собрать своих людей вы сможете в самые сжатые сроки. Мы дождемся вас здесь. Спир, на тебя Маш. Найди его и приведи ко мне как можно скорее». Остальные стоят здесь и ждут. Все без лишних возражений разошлись по своим делам. Приятно, когда за тебя работают другие, но расслабляться, конечно же, не стоит. Топь, будь другом. Кликни Ширкая и Лира. Пусть тоже подтягиваются. Будем всех знакомить и обрисовывать круг задач. Сейчас. Шейри через Ежи послание передала. С Лиром сложнее, но Аза обещала его найти. Последовал незамедлительный ответ. Все же, как средство связи, дайкаи весьма полезны. Если, конечно, знать, что все они связаны друг с другом. Ладно, к драконьим тайнам еще как-нибудь вернемся, а пока будем решать насущные проблемы. Что ж, встречу организовали. Дело за малым – заставить их работать без моего участия в процессе. А что? Они люди, умудренные опытом, и без моих советов обойдутся. А нужное направление я им, так и быть, укажу.